И тут мы дали. Дали из всех стволов. До ящеров было около 150 метров, когда мы открыли огонь из всего, что у нас было. Захлопали подствольники, застрочили автоматы. Пулеметы стали поливать бегущих к нам ящеров одной длинной очередью. С той стороны, с грузовых вагонов, вторая наша команда открыла огонь. Первых несколько десятков ящеров, бежавших к нам, буквально снесло выстрелами. Снова у меня мелькнула мысль. Какие же должны быть потери у этих нереально смелых людей, которые сейчас стоят внизу с мечами наготове? Ведь на нас прет просто лавина зверей. И у меня от их вида и их количества снова побежали мурашки по спине. Я, лежа на вагоне, только успевал менять магазины и расстреливать зверей. А люди, стоящие внизу, стояли на месте, как и сказал им Туман. Мы пока что успевали сдерживать зверей. Но ведь без нас вся эта лавина сошлась бы в рукопашную с этими людьми. И что? Они бы все выжили и отбились от них? Ни разу не верю. Больше половины бы легли тут. Смелые они. Очень смелые. Вот несколько ящеров вырвались вперед. До рыцарей им оставалось несколько десятков метров. Я быстро навел на них свой автомат и выпустил длинную очередь. Один есть. Попал ему в голову. Второму попал по ногам, и он, запутавшись в своих собственных ногах, кубарем покатился по земле. Добивать некогда. Переношу огонь на третьего. На, млять! Влепил ему точно в шею. Щелк, патроны кончились. Держите из подствольника. Моя граната взорвалась между двумя ящерами, и обоих снесло взрывной волной. Правому зверю взрывом как следует разворотило бок, и он, громко запищав, упал на землю. Стоявшие на крыше соседнего вагона двое бойцов Ивана были вооружены помпой. Подпустив ящеров поближе, они также открыли огонь. Потом все больше и больше ящеров стали прорываться сквозь наш оградительный огонь. Мы как могли старались уничтожить или максимально ранить бегущих на людей и зверей. Еще бы. Они видели стоявших вдоль вагона людей и, не разбирая дороги, бежали на них. Но именно так поставить всех наших рыцарей было единственным вариантом. Если бы рыцари стояли с другой стороны, то там была бы куча мала, когда туда прорвались бы звери. Я помню, как нам все ребята по несколько раз сказали, что ящеры с легкостью пролезают под вагонами. Поэтому люди и стояли на более открытом пространстве. Да и мечами махать лучше на большой площадке, а не на ограниченном пространстве. «Вы двое, быстро вниз!» — закричал я этим мужикам с помповиками, меняя на своем автомате очередной магазин. «Стойте внизу с ребятами и стреляйте в прорвавшихся!» Оба тут же кивнули и чуть ли не кубарем скатились с вагонов на землю. Оба были буквально увешаны лентами с патронами для своих 12 зарядных помповиков. Спрыгнув вниз, они отбежали друг от друга метров на 20 и, выйдя на пару метров вперед цепи рыцарей, открыли огонь по ящерам. А неплохо у них получается. Ребята стреляли практически от пояса и хорошо попадали. Няма быстро поменял короб с патронами и стал расстреливать подбирающихся все ближе и ближе ящеров к стоящим внизу людям. Он лежал на крыше и поливал ящеров одной длиннющей очередью. Настолько много их было. Как бы ствол не перегрелся. Запасной есть, конечно, но его замена — это время, которого может не быть. «Вагоны утащили», — пришел доклад от Матвея. «Рельсоукладчик завели. Сейчас поедем. Держитесь, мужики». «Живее, мать вашу!» — проорал в рацию стоящий внизу Иван. «Тут эти уроды как на параде прут!» Пустые магазины у меня отлетали только так. Все это небольшое поле было усеяно мертвыми ящерами. Но они, невзирая на потери, давя и перепрыгивая через своих сородичей, все так же перли на нас. Я даже на колено встал, чтобы удобнее было стрелять. Основной волне метров 100 до нас. Тех, которые прорвались и пробежали эти 100 метров, пока встречали с помпы другие ребята с оружием и слива из автомата. Ох, и матерится он, конечно. Но вот ящеров стало все больше и больше. Мы уже не успевали их всех валить. «Вы все внизу, ложись!» — заорал Туман. «Гранаты, пацаны, по 3 штуки, быстро, веером! Потом подствольники, по 2 выстрела!» Я успел увидеть, как стоящие внизу мигом упали на землю. А мы, мгновенно вытащив из разгрузок гранаты, стали их кидать по одной, не забывая выдергивать кольца. Среднестатистический человек может кинуть гранату с места на 30 метров. Мы были на вагонах. Высота железнодорожного вагона, на котором мы были, 1,3 метра точно. Значит, прибавим к броску еще около 10-15 метров. В гуще бегущих зверюк вспухли взрывы гранат. Их буквально выкашивало взрывами. Покидав гранаты, хлопнули по пару раз из подствольников. Затем снова взялись за оружие. Граната и выстрел из подствольников очень хорошо прорядили ящеров и сбили их основную волну. Все-таки больше 15 гранат мы в них бросили и сделали около 10 выстрелов из подствольников. Когда пыль немного рассеялась, на земле лежала куча убитых зверей, еще больше было ранено. Кто-то из них дергался и пищал от боли, кто-то крутился на месте, кто-то продолжал ползти в нашу сторону с оторванными конечностями. Добивать их некогда. Вон, из здания вокзала выбегают еще и еще. Ксерокс у них там, что ли? Да сколько же вас тут? У нас, мне кажется, в нашем облаке их и того меньше. Или мне так кажется, потому что мы на машинах постоянно двигаемся, а тут на месте стоим. Вот же тупые животные, прут на свою смерть. Кстати, пастуха я так ни одного и не видел. Значит, ящеры знают, что люди — это пища. И тут я увидел, как несколько ящеров прорвались-таки сквозь шквалистый огонь и добежали до рыцарей. «Держать строй!» — крикнул во всю мощь своих легких Иван и приготовил свой меч, неся его над своей головой. Я попытался застрелить практически добежавших до людей ящеров, но побоялся зацепить рыцарей. Успел укокошить только одного, как трое ящеров добежали до людей, а следом еще около десятка. И тут я увидел рукопашку. С этими тремя зверями, которые каждый был выше на голову обычного человека, вступили в бой 4 мужчин. Мама родная! Они быстро отошли в сторону прямо перед нападением и в мгновение ока порубили их своими мечами. Одному зверю тут же снесли голову, снесли одним ударом. Второму отрубили лапу и добили. Третьего буквально нанизали на мечи. Все, готовы ящеры. Охренеть, я даже глаза моргнуть не успел. Другие тоже добежали до людей. Иван своим мечом встретил первого и одним мощнейшим ударом разрубил пополам, быстро отойдя в сторону от удара лапой. Удар был настолько быстрый и сильный, что ноги ящера уже без верхней половины туловища пробежали по инерции еще пару шагов и только потом упали в пыль. С остальными дрались другие мужчины. Они их также быстро почикали. Вон, чувак с топором нагнулся, поднырнул под ящера и, коротко взмахнув, отрубил зверю ногу. Второй подбежавший мужчина тут же одним четким ударом отсек ему голову. И самое поразительное то, что рыцари не мешали друг другу. Они держали строй, и каждый отвечал за свой сектор. Вот что значит колоссальный опыт в битве на мечах. Должен признать, я был впечатлен. Они во мгновение ока тут же грохнули больше десятка немаленьких зверюк. Причем из этих 50 человек в бой вступили меньше половины. И это они на своих двоих так дерутся. На лошадях их получается вообще не просто взять. Да, недооценил я их, сильно недооценил. Молодцы, мужики. Няма стрелял и стрелял из пулемета. Ствол у него уже дымился. Пули из его печенега рвали головы и грудные клетки зверей. Он стрелял короткими злыми очередями. Щелк. У меня опять кончились патроны. Быстро меняя магазин, я обернулся назад. Там, на товарном вагоне, стоя в полный рост, поливал из пулемета большой. А другие бойцы стреляли из автоматов. Кто стоя на одном колене, кто лежа. Судя по реву двигателей и поднимающемуся вверх черному выхлопу из выхлопных труб, там крутится на плаще Санта. Точно. Отчетливо слышны короткие очереди из корда. Его-то звук уж ни с чем не перепутаешь. Между вагонами я пару раз видел промелькнувший грузовик. Видимо, там еще хуже все, если туман отправил его на ту сторону. И тут же мимо меня потихоньку начал ползти рельсоукладчик. Слава богу, ребята завели этот несчастный тепловоз. Если бы не завели, пришлось бы его вытаскивать на прицепе, а это точно время. Перезарядив автомат, снова стал стрелять. Несколько везучих ящеров добрались-таки до людей. Внизу кипела рукопашка. Все больше и больше рыцарей вступали в бой на мечах со зверями. Но пока вроде как бойцы Ивана справлялись. И они снова держат строй. Ну, молодцы, мужики. «Мочи их, пацаны!» Заорал я на адреналине и стал снова поливать из своего автомата. Раз — магазин. Подствольник. Быстро загоняю новую гранату. Выстрел. Попал точно в одного из ящера. Довольно крупного. Его буквально разорвало на части. Снова перезарядка. Блять. «Да когда же вы кончитесь?» «РПГ давайте!» — заорал Туман в рацию. Спустя несколько секунд с крыши вагона в сторону здания вокзала протянулись несколько следов от выстрелов, и гранаты, пролетев эти несколько сот метров, четко влетели в окна вокзала. Вернее, две из них. Одна врезалась в стену. Видимо, внутри здания было очень много ящеров. Их оттуда буквально вынесло взрывом. Также оттуда вылетали куски мяса, кровь, пламя, пыль. «Еще РПГ в вокзал! Быстро!» Снова команда Тумана. Еще три ракеты ушли. Снова взрывы. Визги животных изнутри, тех, кого контузило первыми взрывами, и они не успели выбраться оттуда. Теперь наверняка добило. Пока из окон не выбежал ни один из ящеров. А внизу шла настоящая рукопашная. Каждый из этих 50 рыцарей бился с нападающими на них зверями. Хорошо то, что на каждого прорвавшегося ящера приходилось по 2-3 человека. Не будь нас с огнестрельным оружием, людей, скорее всего, уже давно бы смяли. Ребята бились, как волки. Крутились, уходили от мощных ударов лап, укуса челюстей, рубили ящерам конечности, головы. Даже сквозь стрельбу огнестрельного оружия мы слышали маты и звон холодного оружия. Никто из людей не хотел умирать. Мы же продолжали стрелять по уцелевшим ящерам. Хорошо, что эти зверюги достаточно тупые и нападают скопом. У них нет никакой тактики. Они могут кинуться втроем на одного человека разом и не в одну линию, а в одно место. Чем только мешают друг другу и часто сталкиваются. А тут уже рыцари, недолго думая, рубят их мечами. Прямо подо мной стоящий Иван мощнейшим ударом своего меча, чуть выйдя вперед, как заправский мушкетер или корсар, рубил зверюк своим мечом. Силища в нем, конечно, много. Если правда у него меч весит 30 килограммов, то я не завидую тем зверюгам, которые попадают под его удар. Рядом с ним какой-то мужик в шлеме рыцаря воткнул свой меч в грудь ящера, и тот сразу остановился. Видимо, он попал ему в жизненно важный орган. Но падая, он сбил этого мужчину своим хвостом с ног. Мужчина упал вместе с ящером на землю, держась за ручку своего меча. Он попытался его выдернуть, но меч застрял в звере. Еще чуть-чуть, и ящер укусит его своими мощными челюстями. Мне стрелять нельзя, могу не попасть. Они оба крутятся, как волчки. И тут мужик, недолго думая, отпускает меч, снимает с себя свой шлем и начинает им бить по голове ящера. Охренеть! Мужик стал наносить ему страшнейшие удары по голове, громко крича от избытка адреналина и страха. Забил! Он забил его шлемом! Ящер после четвертого или пятого удара прекратил делать попытки укусить мужика. Тот быстро вскочил на ноги и, уперевшись ногой, выдернул из тела зверя свой нож. Потом, быстро размахнувшись, воткнул меч ящеру прямо в макушку. Контрольный.